Глава 10. Встретившись с Сашей, который с облегчением приветствовал ее в целости и сохранности, вернувшись с операции, и который с интересом выслушал доклад сыщицы, Вероника принялась размышлять над добытыми ею с таким трудом новостями. Кем могут быть эти Вениамин с Григорием, кончине которых Глеб Игнатьевич уделяет такое повышенное внимание? Это явно какие-то очень близкие ему люди. Но Ульяна их не знает. Я у нее спрашивала. Она не могла солгать. После признания отца, что он пытался поссорить ее с Антоном. Да ни за что. Ульяна сейчас переживает фазу острой неприязни позиции своих родителей. Другими словами, она винит их во всем, что с ней произошло. Как знать. Возможно, она не так уж далека от истины. Думаешь, чиновник и его жена расправились с женихом дочери, а потом еще и Полинку до кучи придушили, чтобы болтала поменьше? Я думаю о том, что случилось год назад в кабинете Глеба Игнатьевича. Он зачем-то пригласил к себе для разговора всех троих своих подчиненных. В кабинет прошли Антон, Кристина и Полина. Они там о чем-то переговорили с хозяином, а затем на некоторое время отъехали. Ульяна сказала, что их не было буквально пару часов. Значит, это место находится где-то неподалеку. Также мы знаем, что всем троим требовалось захватить с собой паспорта. А где могут потребовать у человека паспорт? Да где угодно. В дорожных кассах, на проходной в какое-нибудь ведомственное учреждение, в банке, наконец. Вот если бы нам выяснить, куда Глеб Игнатьевич возил этих троих, то многое бы прояснилось сейчас. Они ездили вчетвером, без водителя. Водителем у них был Антон, который уже никогда ничего не скажет. И сейчас Глеб Игнатьевич переживал насчет того, что у Антона нет наследников. Да, он сказал, что у Полины есть родная сестра. С ней возможно договориться. А вот у Антона наследников нет. И очень переживал по этому поводу. Говорил, что полгода он ждать не может. Это слишком долго. А тут еще и Вениамин с Григорием умерли. Скорее всего, смерть их была скоропостижной. Иначе Глеб Игнатьевич сумел бы принять какие-то меры. Он обмолвился, что их унесла какая-то зараза. Скорее всего, они скончались от ковида. Что же, это дает нам хоть какую-то зацепку. И что ты собираешься предпринять? Если домашние нашего чиновника не знают, кто такие Вениамин с Григорием, вероятно, есть шанс, что этих двоих знают у него на работе. Если они умерли недавно, то их смерть еще у всех на слуху. Ты собираешься отправиться в администрацию города? Будешь ходить и всех там расспрашивать про Вениамина с Григорием? Не всех, а только ближайшее окружение Глеба Игнатьевича. А к нему ты как подберешься? Так уж получилось, что у меня в администрации работает школьный приятель, Мишка Баженов. Правда, отдел другой. Но не беда. В администрации все немножко друг друга знают. Я спросил у него про Глеба Игнатьевича. Оказалось, что у Мишки имеется приятель среди помощников нашего подопечного. Сегодня же мы встречаемся. А если этот помощник не захочет откровенничать с тобой? Так встречаемся мы не просто так, а по случаю дня рождения Мишки. Он у него в марте, но для меня Мишка готов отметить днюху еще раз. Надеешься, что сумеешь разговорить этого типа? Все сделаю для этого, пообещал ей Саша. В лепешку расшибусь, но добьюсь своего. После чего новые друзья-товарищи расстались. Вероника отправилась на работу, а Саша в магазин, закупаться спиртным и продуктами, которые требовались им для сегодняшнего мероприятия. Мишка, хоть и согласился отпраздновать вторично свой праздник, тратиться на стол и выпивку отказался. «Раз я именинник, то с тебя подарок», — заявил он Саше. «И учти, у нас в администрации ребята себя не на помойке нашли, а бы что не едят и не пьют. Так что ты уж постарайся, чтобы в грязь лицом не ударить». Саша пообещал, хотя про себя и подумал, что у Мишки рожа скоро и так треснет. Когда-то нормальный парень, после того, как пошел в чиновники, сделался совершенно невыносим. А Веронику на работе ждал еще один неприятный сюрприз. Едва она вошла в помещение, как сразу же поняла, что-то случилось. Все смотрели на нее такими глазами, словно она была Бонни и Клайдом в одном лице. Да еще явилась автоматом под мышкой. Вероника приветливо улыбалась, здоровалась со знакомыми, но никто ей не отвечал. Напротив, люди стремились удрать от нее подальше. А если это не удавалось, опускали глаза и бормотали что-то невразумительное. И все как один торопились уйти. «В чем дело? Ничего не понимаю. Что еще случилось?» Наконец Вероника поймала одну из учительниц, Светлану Яковлевну, с которой всегда была в хороших отношениях. Поймала в буквальном смысле этого слова, схватила за пуговицу и не отпускала. «Говори, что еще произошло. Пока не скажешь, не отпущу». «Вероника Васильевна», — взмолилась та, «я же ничего против тебя не имею. Зачем ты так?» «Отвечай, кто-то еще умер?» «Будто бы сама не знаешь, кто погиб. А ты подумай. Знала бы, так не спрашивала». Светлана опустила глаза и пробормотала. «Лимоновна под машину попала». «Как?» — ахнула Вероника. «И она тоже?» И от растерянности выпустила пуговицу из пальца. Светлана не преминула этим воспользоваться и удрала. И лишь издалека Вероника услышала ее злорадный голос. «А Лимоновна-то жива. Легкими травмами отделалась. Не повезло тебе. Хоть и в больнице, а заявление уже в полицию на тебя строчит». Вероника вытерла выступивший на лбу пот. «Уф, жива! Какое счастье!» В этот момент она и впрямь радовалась тому, что пусть и неприятный ей человек, но все же остался жив. За последние дни вокруг Вероники умерло уже столько народу, что ей не хотелось еще больше увеличивать этот список. Пусть все живут и все будут здоровы. Тем более, что у Лимоновны дети, и мужа нет. Вероника прошла в свой кабинет, но обнаружила его опечатанным. Отправилась выяснять причину этого, но уже понимала, ничего хорошего ей не светит. И поэтому совсем не удивилась, когда услышала от художественного руководителя их отделения. «Вы отстранены от работы». «Как надолго?» «Пока что на месяц. А там посмотрим. И учтите, если вы и меня вздумаете прикончить, то я мужчина крепкий, буду сопротивляться». Вероника кинула на него всего один единственный взгляд. И крепкий мужчина под ее взглядом тут же сжался. И Вероника не удержалась от ехидной реплики. «Антон тоже был крепкий парень, но это, как вы знаете, ему не помогло». «Вы мне угрожаете?» — пролепетал худрук, который к этому времени уже совсем сдулся, словно воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. «Просто констатирую факт». И Вероника ушла домой. А что еще ей оставалось делать в данной ситуации? Она шла и думала, скорее бы уж позвонил Саше. И он позвонил. Правда, не так скоро, как этого ожидала Вероника. Стрелки часов уже подбирались к полуночи, когда раздался долгожданный звонок. «Я узнал!» Саша едва ворочил языком. Похоже, они со школьным приятелем и его коллегой здорово напраздновались. Саша этого и не отрицал. «Пришлось выпить», — подтвердил он. «Даже много выпить. Но главное, я все узнал. Эти двое работают в банке и ездят на иномарке». «В каком банке? На какой иномарке? Это ты про Вениамина с Григорием? Но как они могут работать и ездить, если они умерли?» «Умерли?» – удивился Саша и тут же сам спохватился. «Действительно умерли. Какая жалость. Такие хорошие были люди. Мне их даже жалко». Голос у него сделался совсем тихим и печальным. Вероника пыталась его еще раз спрашивать, но Саша внезапно понес полную ерунду. Вообразил, что разговаривает со своей собакой. Начал рассказывать Веронике, какой она отличный пес, как он ее, то есть его, барона, любит. И сколько золотых медалей они получат на ближайших соревнованиях, если сумеют сбросить пару лишних килограммчиков и выщиплют лишнюю шерсть на боках. «И когда ты будешь у меня, красавчик? Слышишь, красавчик? Алло, барончик, ты где?» Видимо, в это время барон, которому надоело, что хозяин обращается к нему, неосторожно показался хозяину на глаза, потому что Саша страшно обрадовался, увидев собаку. «Вот ты где!» — возликовал он. «Моя собака, барончик!» И тут же он озаботился. «А с кем я тогда разговариваю по телефону? Алло, алло, вы еще там?» «Да, я тут». «Девушка!» — обрадовался Саша. «А можно с вами познакомиться? Хотите, я к вам приеду. Прямо сейчас. Вы там скучаете, наверное. А мы с бароном способны развеселить любую царевну, даже не Смеяну. Алло, вы не Смеяна?» Вероника попыталась избавиться от Саши максимально вежливо. Все-таки он пострадал за дело. Получил, так сказать, производственную травму. Но вежливо не получилось. Саша все время порывался рассказать ей что-то про своего замечательного барона и про то, как славно бы они могли зажить все втроем, если бы она перестала упрямиться и все же согласилась бы с ними познакомиться. Бедный, вконец окосевший Саша, совсем забыл, кто такая Вероника, и никак не мог вспомнить. А она после нескольких напоминаний сдалась и просто поддакивала, а потом сказала, что ей нужно бежать к мужу, который живет в другом городе. Саша сильно огорчился тому, что они больше никогда в жизни уже не увидятся. Немного расчувствовался, но пообещал, что он будет держаться, потому что он все-таки мужик и не должен раскисать из-за женщины. Вероника пожелала ему спокойной ночи, и, кажется, Саша захрапел еще до того, как она успела положить трубку. Во всяком случае, те громовые раскаты, которые донеслись до Вероники, очень сильно напоминали именно храп. Наутро Саша позвонил и странно напряженным голосом спросил у Вероники, не общались ли они вчера вечером. «Ты мне звонил?» «Да? Правда?» – обрадовался Саша. «Значит, мне не показалось. А что я тебе сказал?» «Ты разве не помнишь?» – еле сдерживая смех, спросила у него Вероника. «Замуж ты меня звал. Предлагал поселиться всем втроем». «А кто третий-то?» «Твой барон, как я понимаю». «Уф, ну, значит, ничего неприличного я себе не позволил». С облегчением выдохнул Саша. Вел себя как джентльмен. И пока Вероника подыскивала слова, чтобы достойно ему ответить, он поинтересовался. «А конкретно по нашему делу я тебе что-нибудь говорил?» «Говорил, что узнал, в каком банке работали Григорий с Вениамином». «Да? И в каком?» «А ты не помнишь?» Саша замялся, а потом признался. «Этот Сергей оказался очень здоров бухать. Я тоже парень не промах. Но этот просто какая-то бездонная бочка. У нас на троих было 3 литра, два из которых Серега влил в себя единолично. И ему после этого было хоть бы хны. Я уж и так к нему подкатывал. И эдак молчит гад. Ни про футбол, ни про тачки, ни про баб темы не зашли. Сидит, молчит, опрокидывает в себя рюмку за рюмкой. А в разговор вступать не хочет. Хоть убейся. Пришлось тащить его в какой-то клуб. Поить там коктейлями. Причем я поил. А Мишка договаривался, чтобы в каждый коктейль бармен ему подливал двойную порцию виски или водки. Ну и после этого Серегу не пробрало. Не знаю, может, ничего бы у нас вообще не получилось. Так молчащего и вернули бы домой. Но Мишка повел Серегу в туалет. Там они купили каких-то таблеток. Только после этого Серега начал нормально разговаривать. Тогда мы от него и узнали, что недавно скончавшийся Вениамин с Григорием были какими-то давними корешами нашего Глеба Игнатьевича. Вроде бы еще в 90-х у них были какие-то совместные дела. Только потом пути дорожки у них разошлись. Глеб Игнатьевич пошел в чиновники, а Вениамин с Григорием стали заниматься банковским делом. И последнее их детище был банк, которым им доверили управлять. Вениамин был в том банке директором, а Григорий его заместителем. И что? А то, что банк фактически находился в их собственности. Что они там крутили-воротили, одна налоговая знает. Да и то не до конца. Зато теперь мы знаем, по какой такой надобности Глеб Игнатьевич возил Антона с Полиной и Кристиной. В банк он их возил. К этим своим приятелям, корешам, Вениамину с Григорием. А какой банк? Как он называется? Последовала продолжительная пауза. Разве я тебе вчера не сказал? Нет. Саша еще немного помолчал. В душу к Веронике стали закрадываться страшные подозрения. Ты что, забыл название банка? Опустив голос до трагического шепота, спросила она. Саша шепот ее услышал и признался. «Забыл. Вот хоть умри, все помню, а название банка я не помню». «Ты Мишке своему позвони, может, он вспомнит». «Вряд ли. Он был еще сильнее пьян. Они же вместе с Серегой эти таблетки употребляли. А после них крышу вообще сносит. Я тебе сейчас фотки скину, чтобы ты хотя бы примерно представляла объем ущерба, который я вчера нанес своему здоровью. Прямо сейчас посмотри». Смартфон возле уха Вероники пикнул. Пришло новое сообщение. Это была фотография, на которой трое молодых людей с совершенно окосевшими лицами сидели вокруг кальяна, тупо таращась на него и словно бы не понимая, что это такое им принесли и зачем. «Ну, как тебе? Крепыш посредине — это и есть Серега». «Богатырь», — одобрила Вероника. Такого и впрямь трудно свалить. «Практически невозможно. Но мы это сделали. Увы, и сами понесли потери. У меня в памяти провалы. Мишка звонил. Его рвало всю ночь. Отравился чем-то. Сереге я пока не звонил. Но думаю, что ему пришлось несладко». Вероника задумалась. Что же делать? Как извлечь ценные сведения из Саши? Но с другой стороны, если информация уже имеется в голове у Саши, то она там как в сейфе, и никуда она оттуда уже не денется. Просто нужно до нее как-то добраться. Нужно было переключиться на другую тему, а потом резко вернуться к предыдущей. Это должно было помочь. «А что случилось с этими Вениамином и Григорием?» — спросила Вероника. «Это ты можешь рассказать?» «Это я помню. Как мы и думали, они оба заболели. Причем коварная такая болезнь. Оба они думали, что ничего страшного. Небольшая температура, озноб иногда и легкий кашель. Ну, слабость еще. Подумаешь, ерунда. А когда спохватились, что трудно дышать, то было уже поздно. Обоих госпитализировали, положили в реанимацию, но сделать ничего не смогли. Слишком большая площадь легких оказалась поражена. Сгорели один за другим. Какая страшная история. И по какой-то причине эти две смерти очень расстроили Глеба Игнатьевича, который вообще-то чувствительностью не отличается. Сергей говорит, что вчера тот примчался на работу уже под конец рабочего дня. Сказал, что был в банке «Золото Аляски». О, вспомнил, как банк называется. «Золото Аляски». Так вот, Глеб Игнатьевич потом еще весь вечер искал кого-нибудь, кто бы имел ходы-выходы на нынешнее руководство этого банка, которое заменило Вениамина с Григорием на их посту. «Молодец я, что вспомнил название». «Я даже не сомневалась, что ты вспомнишь», — похвалила его Вероника. «И как? Нашел Глеб Игнатьевич эти ходы-выходы?» «Глеб Игнатьевич-то? Найти-то нашел. Но только что-то его этот человек не сильно порадовал, потому что Глеб Игнатьевич после разговора с ним стал еще злее, чем был, и начал звонить Палтусу». «А это еще кто такой?» «Палтусом, как я понял, зовут старого сутягу Крючкотвора, которому Глеб Игнатьевич помог в свое время открыть фирму по оказанию юридических услуг населению». «И что он хотел от этого Палтуса?» «Этого никто не знает. Разговор велся за закрытыми дверями. Но в одном Серега уверен совершенно точно. Дело подразумевалось какое-то мутное. Потому что и сам этот Палтус тоже весьма темная лошадка. И делишки он через свою фирму прокручивает точно весьма грязные. Всякие там подложные договора, фальшивые накладные и прочее. А уж поддельные подписи и печати – это вообще его конек. В каждом деле о наследстве, где законные наследники лишаются всего в пользу какого-нибудь приблудного проходимца, обязательно присутствует след Палтуса». «Во всяком-всяком?» – не поверила Вероника и правильно сделала. «Ну, это я загнул, конечно, немного», – признался ей Саша. «Но все равно, Палтусу просто так никто звонить не станет. Только по делу. И дела эти касаются не совсем честной прибыли, которой затем придется с ним поделиться». Вероника тут же почувствовала, как чешутся у нее ладони. Верный признак того, что в деле замешаны деньги, и, судя по интенсивности зуда, деньги немалые. «Ты должен отправиться к этому Палтусу», — воскликнула она. «Сам об этом же подумал. Но как найти к нему подход? Он воробей стреляный, его на мякине не объедешь». «Прекрати говорить пословицами и думай по делу. Работники Палтусу в его фирму нужны?» «Уже думал над этим. Невозможно туда устроиться. У Палтуса работают всего два человека. Оба проверенные, перепроверенные. Третий он сам. Помощники им не нужны». «А если пойти к нему под видом клиента?» «Только одно это и остается. Но нужна надежная легенда. Потому что это такой ушлый тип, что с него станется и проверить». Дела служебные тут не подойдут. Но Ксюша мне говорила, что у вас большая семья». «Большая», подтвердил Саша. «И что? Неужели нет у тебя какого-нибудь дедушки-бабушки? Пусть они будут не родные, а двоюродные. Так даже лучше. Наследство за которыми ты бы хотел прибрать к своим рукам». «За кого ты меня принимаешь?» – возмутился Саша, но тут же сообразил, к чему клонит его приятельница. «А, ты хочешь, чтобы я представил дело таким образом, будто бы я претендую на чужое наследство? А знаешь, это может сработать». «Вот и отлично. Дерзай». «А ты чем займешься?» «От работы меня руководство нашего центра любезно освободило, так что я отправлюсь в Кипарис. Попытаюсь разговорить Кристину. Судя по всему, она единственная, кто уцелел из тех троих, кто побывал в кабинете у Глеба Игнатьевича. Может, удастся ее достаточно сильно напугать, чтобы она раскололась, что они там в этом золоте Аляски делали». «Да, к Кристина могла бы пролить свет на это дело», — согласился Саша. «Если Глеб Игнатьевич принялся устранять свидетелей, то и ей тоже грозит опасность. На это ты и дави». «Не знаю», — с сомнением произнесла Вероника. «Запугать я ее постараюсь. Но вообще-то у меня сложилось ощущение, что Глебу Игнатьевичу и самому не с руки все эти убийства. Он очень переживал из-за смерти Полины, твердил про наследницу, ее сестру. А уж смерть Антона в отсутствии у того наследников и вовсе привела мужика в отчаяние». «Он мог и притвориться, что в отчаянии. Пока что Глеб Игнатьевич самый реально подозреваемый. В его отношениях с Антоном, Полиной и Кристиной замешаны деньги, и немалые. А где деньги, там всегда есть размах для преступного замысла». «Мы так долго можем гадать. Нужно действовать». «Ладно, отправлюсь к Палтусу, а ты к Кристине. Одного только я боюсь». «Чего?» «Боюсь, как бы в моем собственном семействе не пронюхали о моих манипуляциях с наследством бабушки Зои. Хоть бы все прошло тихо, иначе потом мне будет очень трудно объясниться с родственниками, почему я полез в их кубышку. Некоторые из них могут мне просто не поверить, что я это понарошку». «Я поговорю с ними и все объясню». Но Саша считал, что авторитета Вероники будет маловато, чтобы убедить его подозрительных родственников в том, что он не затевал против них ничего дурного. «Тогда я попрошу Данилу, а он попросит следователя Никиту Петровича, чтобы тот поговорил с твоими». Саша сказал, что следователь – это уже лучше, хотя в глубине души все равно продолжал сомневаться, что даже следователь, в случае чего, сумеет выстроить достаточно мощную защиту для своего добровольного помощника. Но деваться было некуда, назвался Груздев, полезай в кузов. И, пожелав друг другу удачи, каждый из сыщиков-любителей отправился на свое задание.